8 апреля 1928 года. День начинался промозгло и мутно. Надвигался с северо-востока пеленой серого света, сеющий не капли, а полевидную едкую морось. И когда Дилси отворила дверь своей хибары и показалась в проеме, ее косы и колючие обдало этой словно бы не водяной, а какой-то жидко-масляной леденеющей пылью. В черной жесткой соломенной шляпе, поверх платка тюрбана, в шелковом пурпурном платье и в бурого бархата накидке, отороченной облезлым безымянным мехом, Дилси встала на пороге, подняв навстречу ненастью морщинистое впалое лицо и дрябло-сухую, светлую, как рыбье брюшко, ладонь, затем отпахнула накидку и осмотрела вперед платье. Цвета царственного и закатного, оно поло падало с плеч на увядшие груди, облегало живот и вновь обвисало, слегка раздуваясь над нижними юбками, что с разгаром весны и тепла будут сбрасываться слой за слоем. Дилси с молоду была дородна, но ныне только остов громоздился, дрябло драпированной тощей кожей, тугою разве лишь на животе, почти отечном, как если бы мышцы и ткань были зримый запас стойкости или бесстрашие духа, весь израсходованный за дни и годы. И один костяк остался неукротимо высеться руиной или вехой над чревом глухим и дремотным, неся над собой опавшее и костяное лицо, подставленное сейчас непогоде с выражением вместе и покорствующим, и по-детски удивленно огорченным. Постояв так, Дилси повернулась, ушла обратно в хибару и затворила дверь. Земля вокруг порога была голая, точно от многих поколений босых ног, покрывавшаяся патиной, налетом, какой бывает на старом серебре или на стенах мексиканских мазанок. Рядом с хибарой, в летнюю пору ее затеняя, стояли три тутовых дерева, и молодая листва их, которая позднее станет спокойной и широкой, как ладони, плоско трепетала, струилась под ветром. Порывом его неизвестно откуда принесло двух соек, пестрыми клочками бумаги или тряпок взметнуло на сучья, и они закачались там, хрипуче, ныряя, и вскидываясь на ветру, рвущим, уносящим, тоже как тряпье или бумагу, их резкие крики. Еще три сойки прилетели, и все впятером заныряли и загалдели на метущихся ветвях. Дверь открылась, и снова показалась Дилси. На этот раз в мужской войлочной шляпе, в синем ситцевом линялом платье, в армейской шинели, и пошла через двор в кухню, а платье трепыхалось вокруг ног, криво пузырясь из-под обшарпанных шинельных пол. Минутой позже она вышла из кухни с зонтиком и, наклонно загораживаясь им, направилась к поленнице. Там положила было раскрытый зонтик на земь, но, еле поймав, ухватила снова, озираясь, борясь с ветром. Затем закрыла, положила зонтик, набрала поленьев в охапку, подняла зонтик, раскрыла его, наконец, понесла дрова на крыльцо и, шатко удерживая их на согнутой руке, ухитрилась закрыть зонтик и поставила в углу за дверью. Дрова сыпала у плиты в ящик. Сняла шинели шляпу, сдернула с гвоздя грязный передник, надела и принялась растапливать плиту, стуча колосниками и гремя конфорками. В это время с черной лестницы послышался призывающий голос миссис Компсон. Она стояла на верхней площадке, запахивая у горла стеганый черный атласный халат. В другой руке она держала красную резиновую грелку и через безжизненно равные промежутки роняла Дилси в тихий лестничный пролет, уходящий во мрак и снова светлеющий в самом низу от серого окошка. «Дилси!» — звала она тоном бесцветным, ровным и неторопливым, как бы вовсе и не ожидающим ответ. «Дилси!» Та откликнулась и перестала громыхать, но не успела еще подойти к дверям столовой, как зов раздался снова, и пока дошла до лестницы, еще раз. Голова Дилси очертилась на брежущем пятне окна. — Иду, иду, — сказала Дилси. — Вот она я. Только нагреется, сразу же налью вашу грелку. Подобрав подол, она стала всходить, заслонив собою совершенно свет окошка. — Положьте ее на пол и идите обратно в постель. — Мне не понять было, в чем дело, — сказала миссис Компсон. — Я проснулась не менее часа назад. И все это время из кухни ни звук. — Положьте грелку и в постель идите, — сказала Дилси. Она одолевала ступеньки, бесформенная, тяжело сопящая. — Через минуту растоплю, а еще через две закипит. Я пролежала не менее часа так, — сказала миссис Компсон. Стал уже думать, возможно, ты ждешь, чтобы я сама спустилась и разожгла плиту. Дилси взошла наверх, взяла грелку. — Сейчас будет вам горяченькое, — сказала она. — Ластер нынче проспал. Вчера с представления ночью вернулся. Сама уж растоплю. Ну, идите, не будите остальных, пока я не управлюсь. Раз ты позволяешь Ластеру манкировать обязанностями, то и страдай сама из-за него, — сказала мисс Компсон. — Джейсон узнает, не похвалит. Сама знаешь. — Не на Джейсоновы денежки билет был бран, — сказала Дилси. — За это уж будьте спокойны. Она стала спускаться. Миссис же Компсон вернулась в свою комнату. Ложась снова в постели, она слышала, как Дилси все еще спускается, и эта мучительная медленность стала бы полностью невыносимой, если бы шаги, наконец, не убыли, не заглохли за качающейся створкой двери. Войдя в кухню, Дилси развела огонь в плите и принялась готовить завтрак. Среди дела она вдруг подошла, глянула в окно на хибару, затем отворила дверь во двор и крикнула сквозь непогодь «Ластер!». Прислушалась, клоня, пряча лицо от ветра. «Ластер!». Прислушалась, снова хотела позвать, но тут Ластер выюркнул из-за угла. «Да, мэм», — сказал он столь невинным голоском, что Дилси так на него и уставилась, удивленный и проницающий. — Ты где там куролесишь? — спросила она. — Нигде, — ответил он. — Просто в погребе был. — А зачем ты туда лазил? — сказала она. — Да не стой под дождем, дуралей. — Ни зачем, — ответил Ластер. Поднялся на крыльцо. — Не смей мне на порог без охапки дров, — сказала Дилси. Я тут и дрова за тебя таскаю, и плиту за тебя топи. Говорено тебе было вчера, чтоб наносил полон ящик, прежде чем на артистов идти. — Я наносил, — сказал Ластер, — полный-полный. — Куда же дрова девались? — Улетели? — Не знаю, мэм, я их не трогал. — Сейчас же давай наноси, — сказала Дилси. — А потом ступай наверх, займись Бенджи. И закрыла дверь. Ластер пошел к поленнице. Сойки крикливо взмыли над домом всей стайкой и опять вернулись на деревья. Ластер поглядел, поднял камень, швырнул в них. Кш! обратно в пекло улетайте. Вам там срок до понедельника. В фольклоре американского юга сойки — шпионы дьявола. Раз в неделю они должны летать в ад, чтобы сообщить земные новости. Нагрузясь гороподобной, застящую свет охапкой, он взобрался, пошатываясь на крыльцо, и слепо ткнулся, грохнул в дверь дровами, роняя поленья. Дилси подошла и открыла дверь, и он двинулся наугад через кухню. — Полегче, Ластер! — крикнула она. Но Ластер уже с громом и треском обрушил дрова в ящик. — Ух! — выдохнул он. — Ты что, хочешь разбудить весь дом? — сказала Дилси и шлепнул его ладонью по затылку. — А теперь марш наверх одевать Бенджи. — Да, мэм, — сказал Ластер. Направился опять к наружной двери. — Куда же ты? — сказала Дилси. — Я лучше обойду кругом, подымусь с парадного, а то еще разбужу и мисс Кэлайн, и всех. — Иди с черного хода, делай, что велят, — сказала Дилси. — Да иди же, одень Бенджи. — Да, мэм, — сказал Ластер, вернулся и пошел через столовую. Створка двери покачалась, перестала. Дилси занялась тестом. Мерно вертя ручку мукосейки над хлебной доской, она вполголоса запела что-то почти без мотива и слов, монотонное, строго печальное, а мука не густым ровным снегом сеялась на доску. В кухне стало теплеть, внятнее забормотали миноры огня, и Дилси запела погромче, словно голос ее оттаял в тепле. И тут из внутренних покоев опять донесся голос миссис Компсон. Дилси подняла лицо, вгляделась, как будто глаза ее, проницая потолок и стены, способны были видеть и действительно увидели старуху, вставшую на лестничной площадке и с неукоснительностью автомата, повторяющую ее имя. — О, Господи! — сказала Дилси. Положила мукосейку, обтерла руки о потол передника, взяла грелку со стула и, обкутав передником ручку, сняла было чайник, пустивший уже струйку пара. — Несу, несу! — отозвалась она. — Только что закипело. Однако хозяйке требовалось теперь другое. И за горлышко, держа грелку, как неживую курицу, Дилси прошла к лестнице. — А Ластер? — Не с ним разве? — спросила она, задрав голову. — Ластер и не поднимался еще к нам. Я лежу, прислушиваюсь, а его все нет и нет. Я знаю, что Ластеру не к спеху. Но я все же надеялась, что он придет, вовремя оденет и уведет Бенджамина и даст Джейсону отоспаться за неделю каторжного труда. — Хотите, чтобы спали? — А сами ни свет ни заря шумите тут на весь коридор, — сказала Дилси. С усилием начала всходить по лестнице. Я этого Ластера еще полчаса тому послала наверх. Придерживая у горла свой халат, миссис Компсон смотрела на Дилси. — Что ты намереваешься делать? — спросила она. — Пойду одену Бенджи и в кухню сведу, чтобы не разбудил Джейсона и Квинтину, — сказала Дилси. — А завтрак готовить ты еще не принималась? — Будет вам и завтрак, — сказала Дилси. — Вы лучше в постель пока ложитесь. Придет Ластер, затопит вам камин. Утро холодное нынче. — Ох, знаю я. Мои ноги как лед, оттого я и проснулась, — сказала миссис Компсон, глядя, как Дилси подымается, медленно, долго. — Ты ведь знаешь, как сердится Джейсон, когда завтрак запаздывает? — Не могу же я 100 вещей делать разом, — сказала Дилси. — Идите ложитесь, а то еще с вами придется мне с утра возиться. Раз ты решила бросить все и идти одевать Бенджамина, то надо, видно, мне самой спуститься вниз и заняться завтраком. Ты не хуже меня знаешь, как нервирует Джейсона, когда завтрак не подан вовремя. — А вы мне скажите сперва, кто станет есть вашу стряпню, — сказала Дилси. — Ложитесь, идите, — сказала она, продолжая свой трудный подъем. Миссис Компсон стояла и смотрела, как она взбирается, одной рукой опираясь о стену, другой придерживая юбку. — И ради того только, чтобы одеть, ты его решила разбудить? — сказала миссис Компсон. Дилси остановилась. Нога поднята на следующую ступеньку, рука уперта в стену, и так она застыла бесформенно и смутно обозначаясь на сером фоне окошка. — Так он, выходит, еще спит? — сказала она. — Спал, когда я к нему заглянула, — сказала миссис Компсон. — Но ему давно уже пора просыпаться. Он никогда не спит долее половины восьмого. Сама ведь знаешь. Дилси не ответила. Она стояла неподвижно, держа за горлышко пустую грелку, и хотя миссис Компсон различала Дилси лишь как округлое пятно, ей знакома была эта Дилсина поза, слегка понурая, точно у коровы под дождем. — Тебе-то что? — сказала миссис Компсон. — Не на тебе ведь тяготеет это бремя. Ты всегда вольна уйти. Не тебе приходится день за днем нести на плечах своих всю тяжесть. Что тебе до них всех и до уважения к памяти мистера Компсона? Я ведь знаю, ты никогда не любила Джейсона. Ты никогда и не скрывала своей нелюбви к нему. Дилси не ответила. Медленно повернулась и, держась рукой за стену, стала спускаться обеими ногами, становясь на каждую ступеньку, как это делают маленькие дети. — Вы уж его не будите, — сказала она. — Не входите к нему сейчас больше. Я пришлю Ластера, как только разыщу. А вы уж не будите его. Она вернулась в кухню, проверила плиту, затем сняла через голову передник, надела шинель, отворила наружную дверь и окинула глазами двор. Ветер нес в лицо колючую морось, но иного чего-либо движущегося в поле зрения не отмечалось. Она осторожно, как бы крадучись, сошла с крыльца и обогнула угол кухни. И в это самое время Ластер с невинным видом вышнырнул из погреба. Дилси остановилась. — Ты чего это затеял? — спросила она. — Ничего, — сказал Ластер. Мистер Джейсон велел поглядеть, откуда там вода в погребе. — Велел, только когда? — сказала Дилси. — Помнится еще на Новый год. Я подумал, дай поищу, пока спят, — сказал Ластер. Дилси подошла к двери погреба. Ластер посторонился, и она стала вглядываться в сумрак, отдающий сырой землей, плесенью и резиной. — Хм, — сказала Дилси. Опять посмотрела на Ластера. Он встретил ее взгляд своим, спокойным, невинным, открытым. — Что ты затеял, не знаю, но не смей делать этого. Сегодня мне с утра покоя не дают, и ты туда же. Сейчас же ступай, займись Бенджи, слыхал? — Да, мэм, — сказал Ластер и побежал к крыльцу. — Постой, — сказала Дилси, подымаясь следом. — Пока ты под рукой, принеси-ка еще охапку дров. — Да, мэм, — сказал Ластер, — прошел мимо нее к поленнице. Когда через минуту он снова ткнулся в дверь, опять ослепший и скрытый в своей дровяной оболочке, Дилси отворила ему и твердой рукой провела через кухню. — Посмей только опять грохнуть, — сказала она. — Только посмей. — А как же мне их? — сказал пыхтя Ластер. — Я никак иначе не могу. — Так стой смирно и держи, — сказала Дилси, разгружая его по чурбачку. — Это что с тобой за чудо нынче? В жизни ты больше, чем полешек шесть, за раз не приносил, хоть режь тебя. Ну-ка, что опять у тебя на уме? Что будешь просить, чтоб разрешила? Разве артисты не уехали еще? Уехали, мэм. Она опустила в ящик последнюю чурку. А теперь ступай наверх за Бенджи, как велено тебе, — сказала она, — чтоб я достряпала спокойно, чтоб больше мне не орали оттуда. Слыхал, что говорю? — Да, мэм, — сказал Ластер и скрылся за качающейся створкой двери. Дилси подбросила дров, вернулась к тесту и вскоре запела опять. От плиты шло тепло, и кожа у Дилси приняла лоснящийся, сочный оттенок взамен прежнего зяблого, ластеровского, словно припорошенного пеплом. Она двигалась по комнате, сноровисто действуя, собирая на стол. На стене над буфетом тикали кабинетные часы, различимые лишь вечером при лампочке. Но и вечером многозначительно загадочные из-за недостающей стрелки. Заскрежетав, как бы прокашлявшись, они пробили 5 раз. — 8 часов, — проговорила Дилси. Оторвавшись от дела, подняла голову, прислушалась. Но в доме ни звука, лишь часы да огонь. Она открыла духовку и, нагнувшись к противню, с булочками насторожилась. По лестнице спускался кто-то. Шаги прошли в столовую, дверь отворилась, и явился Ластер. А за ним мужчина, крупное тело которого казалось странно развинченным, рыхлым, расклеенным. Кожа его была землиста, без волоса, а дутловатый он ступал косолапо, шаркая подошвами на манер ученого-медведя. Белесые тонкие волосы гладко челочкой зачесаны на лоб, как на старинных детских фотографиях. Глаза чистые, нежно-васильковые. Толстые губы обвисли слюняво. — Он не озяб? — спросила Дилси. Вытерла пальцы о передник и коснулась его руки. — Он, не знаю, а я зверски, — сказал Ластер. — На Пасху всегда холодно, прям как закон. Мисс Кэлайн сказала про грелку, что если вам некогда, то она обойдется. — Ах ты, Господи! — сказала Дилси. Подвинула стул в угол между плитой и ящиком для дров. Мужчина пошел и сел послушно. — Поди-ка поищи в столовой. — Я там где-то ее положила, — сказала Дилси. Ластер принес грелку. Дилси налила, подала ему. — Отнеси скорей, — сказала она. — И посмотри, не проснулся там Джейсон. Скажи им, что завтрак готов. Ластер вышел. Бен сидел у плиты. Он сидел вяло, неподвижно, и зыбким синим взором, глядя на занятую Дилси. Только головой все поматывал вверх-вниз. Вернулся Ластер. — Встал уже, — сказал он. Мисс Кэлайн велела подавать на стол. Он подошел к плите, протянул над ней руки ладонями к низу. Причем встал с левой ноги. — А что там с Джейсоном такое? — спросила Дилси. — Да отойди ты от плиты. — Ничего же делать не даешь мне. — Я замерз, — сказал Ластер. — А не надо было в погребе торчать, — сказала Дилси. — Так на кого там, Джейсон? — Да на меня с Бенджи. Будто мы окно разбили в его комнате. — А что, у него окно разбито? — Разбито, — говорит, — сказал Ластер. — И меня виноватит. — Как же ты мог, когда у него дверь день и ночь заперта, а будто я камни в окно кидал? — А оно правда твоя работа? — Нет, мэм, — сказал Ластер. — Только не лги мне, парень, — сказал Дилси. — Да не разбивал я, — сказал Ластер. — Спросить хоть у Бенджи. Не видал я окон, что ли? — А кто же тогда разбил? — сказала Дилси. — Это он нарочно подымает шум, чтоб разбудить Квинтину, — сказала она, вынимая из духовки противень. — Не иначе, — сказал Ластер. — Чокнутый они народ. — А хорошо, что я не Компсон. — Тебя послушать только, — сказала Дилси. — А я тебе, парень, скажу, что в тебе сидит компсоновский бес не хуже, чем в любом из них. — Правду говори, разбил окно? — Да на что мне его разбивать? — А на что ты творишь другие свои неподобства? — сказала Дилси. — Присмотри за ним, чтобы снова руку не обжег, а я принесу тарелку. Пошла в столовую, погремела там посудой, затем вернулась, поставила тарелку на кухонный стол, наполнила ее. Бен глядел, пуская слюнки, нетерпеливо поскуливая. — Ну вот, голубок, — сказала Дилси, — вот и завтрак тебе. — Захвати его стул, Ластер. Ластер принес стул, и Бен сел, слюняво похныкивая. Дилси повязала ему тряпку на шею, концом ее утерла губы, и хоть раз постарайся не заляпать ему одежу, — сказала она, вручая Ластеру ложку. Бен замолчал. Глядел, как ложка поднимается ко рту. Казалось, даже нетерпение в нем связано по рукам и ногам, даже голод неосознан, бессловесен. Ластер кормил его с небрежной ловкостью. Мысли Ластера явно витали где-то. Порой внимание ненадолго возвращалось, тогда он делал обманное движение ложкой, и губы Бена смыкались впустую. Левая рука Ластера лежала на спинке стула, поигрывая, потрагивая ее пальцами, словно пробуя добыть из мертвой пустоты неслышную мелодию. Позабыв о розыгрышах ложкой, он даже разыграл по неживому дереву беззвучное и сложное арпеджио. Но Бен хныкнул, и кормление продолжалось.